Глава 10. Развлечения во время зимовки. Жизнь в полярных странах удручающе однообразна. Человек вынужден покоряться прихотям погоды, постоянному чередованию метели и холодов. Большую часть времени нельзя выглянуть наружу, приходится оставаться в ледяном доме. Долгие месяцы проходят в полном бездействии, зимовщики сидят, как кроты в норе. На следующий день температура понизилась на несколько градусов и разразилась сильная метель. Ничего нельзя было разглядеть в белесоватой мгле. Доктор волей-неволей оставался дома, ему было почти нечего делать. Приходилось только чуть не каждый час расчищать входной коридор, который заносило снегом, и вытирать ледяные стены, на которых осаждалась влага во время топки помещения. Но ледяной дом был построен солидно, а метель, утолщая его стены, придавала ему еще большую прочность. Склады тоже были сделаны на славу. Снятые с судна вещи сложили в строгом порядке, в интенданстве, как выражался доктор. Хотя они находились в каких-нибудь 60 шагах от дома, но в метель было почти невозможно до них добраться. Поэтому часть продуктов для ежедневного потребления хранилась на кухне. Парпоис вовремя разгрузили. Льдины медленно, незаметно сжимали судно и могли мало-помалу раздавить его. Было ясно, что из обломков корабля ничего путного нельзя построить. Однако доктор надеялся кое-как выкроить небольшую шлюпку, чтобы вернуться на ней в Англию. Впрочем, об этом было еще рано думать. Долгие дни зимовщики были обречены на бездействие. Гатерос вечно задумчивый, целый день лежал на койке. Альтамонт пил или спал, а доктор и не думал выводить их из этой спячки, опасаясь каких-нибудь новых досадных столкновений. Капитаны редко говорили друг с другом. За обедом предусмотрительный доктор старался так направлять разговор, чтобы не задевать больных мест, и искусно обходил щекотливые темы. Клоубан изо всех сил старался чем-нибудь заинтересовать своих товарищей, поучал их и развлекал. Он или приводил в порядок свои путевые заметки, или беседовал с товарищами, затрагивал исторические темы, рассказывал о метеорологических явлениях или о путешествиях, приводя весьма поучительные для них факты. Он говорил увлекательно, порой пускаясь в философию, делая интересные выводы из самых, казалось бы, незначительных фактов. Память его была прямо неистощима и никогда не изменяла ему. Клоубани прекрасно применялся к уровню своих слушателей, приводил им множество любопытных фактов, дополняя теорию остроумными замечаниями. Этот достойный человек был в полном смысле слова душою маленького общества, воплощением искренности и справедливости. Товарищи всецело доверяли доктору. Он внушал уважение даже Гатеросу, который очень его любил. Он всем подавал примеры на словах и на деле, и благодаря ему жизнь этих пяти человек, затерянных в ледяной пустыне в 6 градусах от полюса, вошла в нормальную колею. Когда доктор говорил, можно было подумать, что он рассуждает, сидя в своем рабочем кабинете в Ливерпуле. Но как не похожа была участь наших путешественников на участь мореплавателей, потерпевших крушение на Тихом океане и выброшенных на необитаемый остров. Этих робинзонов, похождением которых нередко завидуют читатели. В самом деле, плодородная почва и роскошная природа тропиков облегчают жизнь человеку. В этих прекрасных странах при некоторой сообразительности, затратив немного сил, можно обеспечить себя всем необходимым. Природа там идет навстречу человеку. Охота и рыбная ловля доставляют ему все необходимое. Деревья приносят ему плоды, пещеры дают безопасный приют, ручьи — воду для питья, тенистые деревья защищают от палящих лучей, зимой ему не грозят морозы, небрежно брошенные в плодородную землю зерна через несколько месяцев приносят богатый урожай, словом, там можно наслаждаться безоблачным счастьем вдалеке от людей». Кроме того, эти чудесные острова, эти благодатные земли лежат как раз на пути кораблей. Потерпевший крушение может всегда надеяться, что его подберет какое-нибудь судно, и, наслаждаясь жизнью, спокойно ожидать своего избавления. Но здесь, на берегах Новой Америки, какой контраст! Часто доктору приходило в голову такое сравнение, но он не делился этими мыслями с товарищами и только проклинал свое вынужденное бездействие. Клоубани с нетерпением ждал оттепелей, чтобы возобновить экскурсии, но вместе с тем опасался, как бы с наступлением весны между Гатеросом и Альтамонтом не возникли новые серьезные столкновения. Чем кончится соперничество этих двух людей, если им удастся когда-нибудь достигнуть полюса? Необходимо было исподволь привести соперников к взаимному пониманию, внушить им доверие друг к другу. Но какая трудная задача примирить англичанина с американцем, людей, зараженных национальной враждой, высокомерного британца с предприимчивым, смелым и грубоватым сыном нового света. Но размышляя о беспощадной борьбе за существование и о национальном соперничестве, доктор никогда не пожимал с презрением плечами, но искренне горевал о человеческих слабостях. Нередко он беседовал на эту тему с Джонсоном. Старый моряк и доктор хорошо понимали друг друга. Оба ломали голову. Какой маневр пустить в ход, чтобы добиться примирения? Вражда капитанов сулила в будущем серьезные неприятности и осложнения. Между тем, по-прежнему стояла дурная погода, и нечего было и думать даже на короткое время отлучиться из форта Провидения. День и ночь приходилось сидеть в ледяном доме. Скучали все, кроме доктора, который постоянно чем-то был занят. «Неужели нельзя хоть чем-нибудь развлечься?» — сказал однажды вечером Альтамонт. «Это не жизнь, а какая-то спячка. Мы похожи на змей, которые на зиму забиваются в норы». «Вы правы», — ответил доктор. «К сожалению, нас слишком мало для того, чтобы можно было придумать какое-нибудь развлечение». «Так вы думаете, — продолжал Альтамонт, — что легче было бы бороться со скукой, если бы нас было больше?» «Без сомнения. Когда экипажи кораблей зимовали в полярных странах в полном составе, они придумывали средства убивать скуку». «Хотелось бы мне знать, — сказал Альтамонт, — как это им удавалось. Надо обладать очень изобретательным умом, чтобы ухитриться хоть немного повеселиться в такой мрачной обстановке. Неужели же они задавали друг другу шарады?» «В этом не было нужды. Они прибегали к таким развлечениям, как литература и театр». «Как? Они издавали газеты?» — удивился Альтамонт. «И давали театральные представления?» — воскликнул Белл. «Разумеется! И это доставляло им огромное удовольствие. Во время зимовки на острове Мелвилла Парри предложил своему экипажу эти два вида развлечений, и его предложение имело колоссальный успех». «Признаться, хотелось бы мне быть на их месте», — сказал Джонсон. «Должно быть, это было очень занятно». «Занятно и любопытно, Джонсон. Лейтенант Бичи сделался директором театра, а капитан Сабин — главным редактором «Зимней хроники» или газеты «Северной Георгии». «Удачное название», — заметил Альтамонт. «Газета выходила по понедельникам с 1 ноября 1819 года до 20 марта 1820 года. Там описывались все выдающиеся события зимовки, охоты, происшествия, приключения, приводились и метеорологические и температурные данные. Газета содержала более или менее занимательную хронику. Конечно, там нечего было искать остроумия Стерна или увлекательных статей Daily Telegraph, но делали, что могли, а главное, экипаж развлекался. Читатели были невзыскательны, не избалованы, и, кажется, еще ни один журналист не строчил с таким увлечением». «Честное слово», — сказал Альтамонт, — «мне бы очень хотелось, дорогой доктор, познакомиться с выдержками из этой газеты. Но, вероятно, статьи с первого до последнего слова там были холодны, как лед». «Ничуть», — возразил доктор. «Во всяком случае, то, что показалось бы немного наивным философскому обществу Ливерпуля или Лондонскому институту изящной словесности, вполне удовлетворяло погребенный под снегом экипаж. Не хотите ли убедиться в этом?» «Как? Неужели вы запомнили наизусть?» «Нет, но на борту Парпойза я нашел описание путешествия Парри, и мне остается лишь прочитать вам рассказ этого знаменитого мореплавателя». «Пожалуйста!» — воскликнули товарищи доктора. «Нет ничего легче». Клоубани вынул книгу из шкафа, стоявшего в зале, и быстро разыскал место, о котором шла речь. «Вот», — сказал он, — «несколько выдержек из газеты «Северной Георгии». Это письмо главному редактору. «Мы горячо приветствуем ваше намерение выпускать газету. Мы уверены, что издаваемая под вашей редакцией газета доставит нам истинное удовольствие и поможет нам переносить в течение 100 суток гнетущий зимний мрак. Не без интереса я наблюдал, какое впечатление произвело ваше объявление на наше общество. Употребляя ходячее выражение лондонской прессы, могу вас уверить, что оно вызвало в публике подлинную сенсацию. После вашего объявления на другой же день на борту корабля наблюдался необычайный, прямо-таки небывалый спрос на чернила. Зеленое сукно было усеяно обрезками перьев, к великому прискорбию нашего служителя, который стряхивал их, загнав себе обрезок под ноготь. Наконец, из достоверного источника мне стало известно, что сержант Мартин за день наточил не менее 9 перочинных ножей. Столы трещат под тяжестью письменных приборов, уже 2 месяца не видевших света Божьего. Говорят даже, будто недра трюма неоднократно разверзались, извергая кипы бумаги, никак не ожидавшие, что так скоро будет нарушен ее безмятежный покой. Считаю долгом вас уведомить, что кое-кто намеревается опустить в ваш ящик статьи, которые никак не могут вам подойти по недостатку оригинальности, так как их нельзя считать неопубликованными. Смею вас уверить, что не далее, как вчера, видели одного автора, который, наклонившись над столом, в одной руке держал открытый том зрителя, а в другой чернильницу, разогревая чернила на лампе. Нечего и говорить, что вы должны остерегаться такого рода подвохов. В столбцах зимней хроники не должны появляться статьи, прочитанные нашими предками за завтраком еще 100 лет тому назад. «Прекрасно», — сказал Альтамонт, когда доктор окончил чтение. «Право же, это очень забавно. Судя по всему, автор письма был разбитной малый». «Именно разбитной», — ответил доктор. А вот нелишенное юмора объявление. Требуется особа средних лет и хорошего поведения для одевания актрис Королевского театра Северной Георгии. Будет предложено приличное вознаграждение, чай и пиво по требованию. Адресовать в театральный комитет. Н.Б. Предпочтение будет отдано вдове. Однако наши соотечественники были веселые ребята, сказал Джонсон. И что же, вдова нашлась, спросил Белл. «Как будто нашлась», — ответил доктор, — «потому что вот ответ театральному комитету». «Милостивый государь, я вдова, мне 26 лет от роду, я могу представить неоспоримые доказательства своего безупречного поведения и незаурядных дарований. Но прежде чем принять на себя заботы о туалете актрис вашего театра, я хотел бы знать, будут ли они ходить в штанах или дадут мне в помощь несколько дюжих матросов, чтобы затягивать и зашнуровывать корсет этих дам. Затем вы можете, милостивый государь, рассчитывать на готовую к услугам А.Б. По скриптум. Не найдете ли вы возможным заменить пиво водкой? Браво! — воскликнул Альтамонт. Я, кажется, вижу этих горничных, которые зашнуровывают актрис при помощи шпиля. Веселый народ были спутники капитана Пари. Как и все, кто достигает своей цели, — ответил Готерос. Подав такую реплику, капитан снова погрузился в молчание. Доктор, не хотевший распространяться на эту тему, продолжал чтение. А вот картина арктических невзгод, — сказал он. Ее можно было бы разнообразить до бесконечности, но здесь встречаются довольно меткие замечания. Судите сами. Выйти утром подышать свежим воздухом, спуститься с корабля на лед и с первого же шага провалиться в прорубь и против воли принять холодную ванну. Отправиться на охоту, приблизиться к великолепному оленю, прицелиться, спустить курок и испытать ужасное разочарование, обнаружив, что порох на полке отсырел. Пуститься в путь с куском свежего хлеба в кармане, почувствовать аппетит и убедиться, что хлеб замерз, стал как каменный и может искрошить вам зубы, между тем, как последним ни за что не удастся искрошить хлеб. Услыхав, что в виду корабля оказался волк, поспешно встать из-за стола и выйти наружу, а по возвращении убедиться, что обед ваш съеден другими. Возвращаться с прогулки, предаваясь глубокомысленным и полезным размышлениям, и вдруг очутиться в объятиях медведя. «Нам с вами, друзья мои, — сказал доктор, — ничего не стоит вообразить и другие невзгоды полярной жизни, но когда испытаешь подобные бедствия, рассказывать о них становится уже удовольствием». «Честное слово, — сказал Альтамонт, — зимняя хроника — приинтересная газета, и очень жаль, что мы не можем на нее подписаться». «А что, если мы попробуем издавать собственную газету? — спросил Джонсон. «Впятером-то!» — воскликнул доктор. «Мы все пятеро были бы авторами, и, пожалуй, не оказалось бы читателей». «Не оказалось бы и зрителей, если бы нам вздумалось давать представление», — заметил Альтамонт. «Кстати, доктор, — сказал Джонсон, — расскажите нам что-нибудь о театре капитана Пари. Исполнялись ли там новейшие пьесы?» «Разумеется. Сначала были использованы 2 тома собраний драматических произведений, находившихся на корабле «Гекла», и представления давались по понедельникам раз в 2 недели. Но потом, когда репертуар истощился, новоиспеченные драматурги принялись за дело, и сам Пари по случаю Рождества сочинил комедию на тему дня под названием «Северо-западный проход» или «Конец путешествия». Она имела огромный успех. «Замечательное заглавие», — сказал Альтамонт. «Но если бы мне пришлось заняться таким сюжетом, то, признаюсь, я не знал бы, как быть с развязкой». «Ваша правда», — сказал Белл. «Кто знает, чем все это кончится». «Ну зачем думать о последнем акте, если первые идут хорошо?» — воскликнул доктор. «Предоставим все судьбе, друзья мои. Будем как можно лучше исполнять свою роль, но так как развязка зависит от Творца Вселенной, то не будем сомневаться в его искусстве. Уж он знает, как нам помочь». «Все это мы увидим во сне», — сказал Джонсон. «Уже поздно, пора и на боковую». «Вы слишком торопитесь в постель, старина», — заметил доктор. «Что поделаешь, доктор, мне так уютно в постели. К тому же я всегда вижу приятные сны. Мне снятся теплые страны, и, по правде сказать, одна половина моей жизни проходит под экватором, а другая — под полюсом». «Черт возьми», — сказал Альтамонт, — «какая у вас счастливая натура». «Вот именно», — ответил Джонсон. «В таком случае, — добавил доктор, — было бы грешно мучить милейшего Джонсона. Его ждет тропическое солнце. Идем спать».